Артефактор. Книга 6. Розы ветров. Глава 1. В пруду оглушительно распевали свои ночные песни лягушки. Над водой велась мошкара, которую успешно отлавливали карпы, выпрыгивая вверх и с плеском ныряя обратно с добычей. В оранжерее горел приглушенный теплый свет, который давал причудливые блики, проходя через неровные стекла. Природница не удержалась и в первую очередь заглянула туда, проверить, что все ее растительные подопечные в полном порядке. Истинная одаренная, увлеченная своим делом. Как бы Тимофею не пришлось соперничать с кактусами. «Так в чем же ваша проблема, Екатерина?» – спросил я, пока девушка не начала обход всего сада. «Ох, простите», – смутилась она. «Я всегда, когда нервничаю, становлюсь очень рассеянной. Проблема не у меня, ваше сиятельство, у моего наставника». Наставник природницы был хранителем ботанического сада. Как я понял по ее путанным объяснениям, что-то вроде заместителя управляющего. Управлял этим местом, как и всем аптекарским островом, князь Ильинский. Его светлость к магии природы никакого отношения не имел, но зато считался хозяином острова, так что возглавлял он и сад. С правом собственности все было сложно, род Ильинских был древним, поэтому император, чтобы не обидеть подданного, оставил номинальное владение, хотя земли с подобными свойствами традиционно принадлежали правителю. Вроде все знали, что князь по сути ничем не владеет, но усиленно делали вид, что это не так, отчего Ильинский владел лишь скверным и склочным характером. Управленческие качества у князя тоже не были выдающимися, так что по факту всем руководил хранитель сада, и отвечал тоже. Макар Дуболом, именно так звали наставника Екатерины, с малых лет работал при саде. Приютский, как и сама природница, он пробился с самых низов до максимально высокой должности. Маг второго ранга, для неродовитого одаренного это огромное достижение. Помимо успехов в развитии, Макар был всей душой привязан к ботаническому саду. Ему предлагали более выгодные места работы, но он всегда отказывался. Родил за каждый листочек, цветочек и веточку, как за родных детей. Непосредственно детей у природника не было, зато Павлову он любил, как родную дочь, и учил всему, что умеет сам. Приязнь была взаимна, так что Екатерина искренне переживала за наставника. Так переживала, что в рассказе пришлось сделать перерыв и напоить ее чаем с ромашкой и медом, а потом принести еще кусочек торта. В общем, от князя поступил наказ обеспечить в саду более благополучный климат. Мол, столичная погода имеет пагубное влияние на редкие растения. Задача не то чтобы сложная, но управление погодой строго регламентировалось государством. Все же магический баланс соблюдался неукоснительно. Оттого выполнить такой приказ оказалось нелегко. Было создано не так уж и мало артефактов, влияющих на климат. К примеру, тот, что я видел в кабинете у заведующего кафедрой артефакторики Императорской академии. Вот только пользовались ими редко, так как в обслуживании они были дороги. В случае с климатом приходилось постоянно подпитывать, причем множеством аспектов. При этом было необходимо уравновешивать действие таких устройств и выбирать другое место, где климат будет испорчен. Легче найти более благоприятную местность, короче говоря. К тому же радиус действия был плохо контролируемым, то меньше требуемого, то гораздо больше. Ну а сделать подобное под боком у императорской резиденции, мало кто рискнул бы. Требование князя было невыполнимым и почти незаконным, но Ильинский упорствовал, явно желая убрать заместителя с глаз долой, уволив под удобным предлогом. Дуболому было куда податься, вот только он не хотел. Страдал наставник, силясь решить безнадежную задачу, страдала Павлова, из-за страданий учителя. В общем, все страдали, выхода не было. Я тоже чуть не начал страдать от этого печального повествования, но вовремя встряхнулся и отогнал упадническое настроение. «Помогите ему, молю вас», так завершила девушка свой рассказ. В огромных глазах Павловой стояли слезы, и редкая бесчувственная скотина смогла бы устоять перед этим беззащитным дитем цветов. Я скотиной не был, но и на театральные эффекты не реагировал. «Ну, поговорить с ним точно в моих силах», спокойно ответил я, слегка улыбаясь. От ее восторженного визга заложило в ушах, рыбы испуганно ломанулись в дальний угол пруда, а лягушки умолкли. Природница бросилась мне на шею и затараторила: «Спасибо, спасибо, спасибо». КХМ раздалось рядом. В паре шагов от нас стоял Тимофей, судя по его лицу, был готов призвать дракона и спустить его на меня, несмотря на принесенную клятву верности. Его сиятельство согласился мне помочь. Радостно бросилась девица к рыжему, не заметив его настроения. «А, так вы про мастера Макара говорили», — пробормотал парень с облегчением. «А ты что подумал?» — вскинулась Павлова и выпучила глаза. «Да как ты подумать такое мог?» Девушка всхлипнула и бросилась в гущу сада. «Котя, ну что ты, я не это подумал, и какое такое?» Тимофей побежал следом. «Подожди, когда стих хруст веток, я вставил в ухо палец и потряс, звон вроде стал утихать, не завидую я ему. С одной стороны понятно, что молодость горяча и скоро на выводы, иначе редко бывает, с другой все же он нанес оскорбление своими подозрениями. Для приличной девушки подобный знак неуважения. Я выбросил из головы их ссоры, вот уж с чем они сами разберутся, так с этим точно. Как-то давно и один лишь раз я пытался примирить приятеля с возлюбленной, оказался виноватым во всем, да так, что остался без приятеля. Они потом, к слову, поженились и жили вполне себе счастливо, заведя славных детишек, ссорились при этом каждый день, расставались раз в неделю, но не больше, чем на полдня, чем стали знамениты на весь город. Вот та девица кричала так, что орду нечисти отпугнуть могла. Павлова еще не столь опытна. Когда слух окончательно восстановился, я вернулся к столу. Вскоре явились и помирившиеся влюбленные, мило о чем-то воркуя. Тимофей подошел и извинился за неподобающее поведение, был мгновенно прощен и благословен. Праздник закончился далеко за полночь. Никто не торопился расходиться. Теплую летнюю ночь и добрые беседы никогда не хочется прекращать. Даже Гордей засиделся, но его спровадил в постель Пушок. Кот просто ухватил парнишку зубами за штанину и буквально потащил к дому. Подъем был поздний. Засиделись в саду, так что отсыпались все без исключения. Ну, кроме призраков, хотя духи иногда уходил в свой мир. Спали они там или нет, никто не знал. Подумав, что стоит разузнать про призрачную жизнь побольше от очевидцев, которые весьма дружелюбны, я первым делом принял горяченный душ. Привычно гудели старые медные трубы, но их звук стал уже родным и ожидаемым. Так как встали поздно, то и завтрак больше походил на обед. Самым сонным был дед, он еще провожал графиню домой и в постель отправился самым последним. Тимофей тоже отчаянно зевал, тщетно стараясь прикрыться рукой. Прохор, который неизменно поднимался на рассвете, был перепачкан мукой, но не замечал этого. Только бодрый Гордей весело поглядывал на всех. Котята просто продолжали спать на кухне возле печи. Их несколько раз пытались переселить в разные места, но наутро лежанкой пушистые обнаруживались там же. Я воспользовался даром жизни и влил в каждого каплю светлой силы. Нечестно, но зато приятно. Домашние разом посвежели и зашевелились. Если и быть магом, то для чего, если не для такого? Окна в столовой были распахнуты, через них доносился щебет печук и едва слышное жужжание пилы. Надо бы обновить воздушный барьер, окружающий стройку. Прохор снял крышку с центрального блюда и громогласно провозгласил: «Клопы! Где?» Подскочил патриарх и угрожающе выставил вперед вилку. «Клопы!» – неуверенно повторил слуга, наморщил лоб и залез в карман, извлекая оттуда помятую бумажку. «А, идти тих, клопсы! Бюргерское блюдо, значит, на вид обычные фрикадельки. Выглядели они, кстати, очень привлекательно. Я тактично отрезал ножом небольшой кусочек и попробовал. Вполне съедобно, пусть и непонятный привкус. Довольно интересное сочетание. А что там внутри? Мне не очень хотелось задавать этот вопрос, но стало действительно любопытно. Телятина с салом, обрадовался Прохор тому, что я проявил интерес. Но не успел я выдохнуть, как старик увлеченно продолжил. И селедка. Чоусы какие-то по рецепту шли, но где ж их сыскать? Бабу спросил, сказала, рыбка это заморская. Не, ну а что может быть лучше селедки-то? Тем более я ее в молоке вымочил, очень убедительно закончил он. Телятина и селедка, медленно повторил дед, оседая обратно на стул. И пюрешечка, гордо добавил слуга. Вот пюрешечка особенно хороша была, на сливках и с маслом, к тому же замешанная вместе с обжаренными грибами с лучком. Волшебно. Тем не менее фрикадельки, то есть клопсы, если распробовать, оказались очень вкусными, несмотря на непривычное сочетание рыбы и мяса. Может и правда молоко помогло, чего только не придумают. Но главное, вкусно. Видя, как я бесстрашно и с удовольствием поглощаю еду, остальные тоже присоединились. Вскоре все искренне благодарили Прохора, но патриарх попросил на ужин обычных котлет, пожарских, и на завтрак сразу сделал заказ на омлет. Визит к хранителю ботанического сада я не стал откладывать. Сложная задачка и ее подробности подгоняли меня, вызывая чувство азарта. Возможно, удастся решить проблему неожиданным путем, например, убедив князя Ильинского в бредовости его идей. Я могу быть очень убедительным, но на самом деле мне стало интересно придумать решение. О климатических артефактах я знал немного, потому что они были редкостью. В свое время на предложение царя сделать такой для будущей столицы, превратив ее в оазис, учитель витиевато ругался и категорично отказал. Когда Петр хотел его выпороть за дерзость, все же объяснил всю сложность подобных систем, и я неплохо запомнил принципы работы нужных схем. Пожалуй, если изучить все материалы, то возможно найти решение, ведь не попробуешь, не узнаешь. С таким боевым настроем я и отправился на Аптекарский остров, предварительно сообщив о визите Павловой. По пути изучал в эфире все, что касалось сада и его служителей. Природница в официальной обстановке была тиха, скромна и без лишних слов проводила меня к наставнику. Кабинет Макара Дуболома походил на сердце тропических джунглей. Повсюду были растения, в больших и малых горшках, в колбах и просто висящие под потолком с воздушными корнями, раскинутыми в разные стороны. Было жарко и очень влажно, так что мне сразу же захотелось расстегнуть пуговицы на рубашке. Мак сидел за широким столом, на котором тоже было мало свободного места и много различных растений и цветов. Некоторые из них подозрительно шевелились. Хранитель был не молод, но еще не стар. Такой возраст определить на глаз сложно. Вроде есть морщины, но вместе с тем глаза молодые и даже озорные. Крепкий, бородатый и чуть растрепанный. На его кафтане были листочки и паутина, а в бороде запутался мелкий красный лепесток. Он поднялся мне навстречу и безуспешно отряхнул одежду. Рост его оказался совсем небольшим, словно магия притягивала природника к земле. «Граф Александр Вознесенский, к вашим услугам», — представился я, коротко поклонившись. Мастер Макар Дуболом, с чувством достоинства назвался природник и жестом пригласил меня сесть. Забавно, раз представился без отчества, то скорее всего знает, кто его отец, и добровольно отказался от его имени. Такое случалось, но редко. Приютским при оформлении документов предоставлялся выбор, взять отчество по названию местности или острова, что касалось столицы. Часто это был покровитель приюта или его управляющий, ну или имя отца в случае, если тот был известен. С фамилией было то же самое, кроме того, что от родителей требовалось письменное согласие, но мало кто давал незаконнорожденным свои фамилии. Узнать историю происхождения фамилии Дуболом было любопытно. «Подождите, тот самый граф Вознесенский, артефактор?» – удивился Макар. «Так, похоже, Павлова ничего про меня не рассказала. Интересно, а есть ли у него вообще проблема, тот самый? Вот чертовка!» – по-доброму возмутился он. «Вы уж простите Катеньку, она добрая душа. Сколько говорил я ей, негоже важных людей по пустякам от дел отвлекать. Что вы, я рад познакомиться со столь уважаемым мастером», — улыбнулся я. «Говорят, лишь на вас сад и держится». «Ну, они это зря говорят», — нахмурился мужчина. «На одном человеке ничто не продержится. У нас каждый вносит свой вклад, так что заслуга общая, ваше сиятельство». Мне это понравилось, но я продолжил свою безобидную провокацию. «Даже князь Ильинский, смотрю, стрекоза растрепала все». «Ну, молодежь», — вздохнул Макар. «Ну это же не тайна, в самом деле. Взять хотя бы последнее происшествие в японском садике. Если верить новостям, то управляющий чуть не погубил несколько редких видов деревьев, а Дуболом их героически спас. Как всегда, к такому выводу подводили журналисты». «Ладно, что уж спорить», — махнул рукой природник. «Можете не верить, Александр Лукич, но и его светлость тут необходим. Пусть бед от него немало». «Вам я поверю», — лаконично ответил я. Мастер природы тщательно что-то скрывал, но совершенно точно не врал, говоря о своем начальнике. Не все так просто было в этом царстве листьев и травок. «Благодарю», — серьезно принял мой ответ Макар. «Боюсь, только зря вы время потратили, ваше сиятельство. Мне сам князь Левандовский отказал, что уж говорить. Ох, простите, я не имел в виду». «Не стоит извинений. Аркадий Власович известный специалист», едва не фыркнув, произнес я. «Специалист он правда известный, жаль только что артефактор посредственный. Но странно, ведь он мог использовать ту вещицу из своего кабинета. Хотя да, этого было мало, магический балансир все равно пришлось бы делать самостоятельно. Вы расскажите мне, в чем, собственно, дело. Возможно, я все же смогу что-нибудь придумать», предложил я. Глаза природника вспыхнули зеленым светом, От радости он не сдержал силу. Растения, стоящие рядом с ним, зашевелились активнее. Макар погладил их, успокаивая, и улыбнулся. «Да чего рассказывать, я лучше покажу. Только попрошу вас слово чести дать, что никому об увиденном не обмолвитесь». «Безусловно», — кивнул я, — «неразглашение уже мое второе имя. Хотя какие тайны могут быть в ботаническом саду? Конечно, некоторые растения, культивируемые тут, были уникальны и стоили баснословных денег. Но сложно было представить хоть одно из них, требующее секретности. Мне стало еще интереснее это дело. Да, вполне возможно, что природники сильно переоценивали свою флору. Все же они были исключительно одержимы даром, порой до фанатизма. Один из таких защитников природы как-то раз устроил кровавую баню, заманив преследователей в лес, где он проводил эксперименты. Молодые парни, пришедшие по следам, посидели от увиденного. Да и я еще долго шарахался шиповника. В общем, безобидными магов природы назвать было нельзя. Но все же сфера их интересов была мирная и не предусматривала никаких интриг. Макар провел меня техническими коридорами вдоль основной оранжереи. Тут повсюду капала вода и гудели амулеты, поддерживающие климат. Отличные амулеты, надо сказать. Цель нашего пути находилась во внутреннем дворе главного здания. Еще одна оранжерея, только с темными стеклами, через которые невозможно было разглядеть, что внутри. Хранитель огляделся и отпер дверь, пропуская меня вперед. Я переступил порог и все же расстегнул несколько верхних пуговиц. Тут стояла удушливая жара сухой пустыни. Дверь закрылась и загорелся тусклый свет. Природник откашлялся и неловко прокомментировал. Вот, в общем, ХМ, это что еще такое? Глава 2. В центре небольшого помещения на металлическом столе высились несколько невысоких колб. Под каждой из них было совсем небольшое растение с парой листочков. Выглядели они не очень жизнерадостно. От магии же здесь все буквально трещало. Стены, пол и круглые своды потолка были пропитаны аспектами, призванными создавать определенные условия. Я быстро присмотрелся к плетениям. Оранжерея была своего рода инкубатором с возможностью перенастройки климата под определенную задачу. Да и колбы тоже служили цели дать растениям уникальные условия. Тем не менее те погибали. Макар выжидающе уставился на меня, вероятно рассчитывая на бурную реакцию. Но ботаника для меня была непонятнее балета, так что пришлось его разочаровать. Что это? Природник немного расстроился, но опомнился и улыбнулся. Уж простите, ваше сиятельство, когда всю жизнь вращаешься в кругах своих, совсем из головы вылетает, что другим может быть что-то неизвестно. Ну да, профессиональная деформация дело такое, если запустить, то может быть неизлечимо. Впрочем, я его понимал, сам был увлечен своим делом. Это нефритовая лоза, с придыханием произнес хранитель сада. Редчайший вид странгилодонов, не стану вдаваться в подробности, это вам ни к чему. Вид этот долго считался вымершим, но недавно его смогли восстановить наши коллеги из народа Айтос острова Лусон. 2 года назад проводили одну весьма интересную экспедицию, и мне выпала честь поучаствовать в ней. Я рассматривал чахлые ростки и слушал историю, наполненную приключениями настолько, что невольно я проникся уважением к ботаникам. 2 года назад была собрана большая исследовательская группа из природников, анималистов и шаманов. Целью их был поход на восток, в одну из прибрежных провинций империи Цин. Что-то там обнаружилось, тоже редкое и ценное. Дуболом искренне пытался объяснить, но я окончательно запутался в названиях. В общем, открытие было важным, а теплые отношения между императорами давали возможность изучить и получить образцы, то есть саженцы. Макара, как признанного мастера природы, пригласили, и он не смог отказаться от подобного шанса. Правда, после возвращения стал заядлым домоседом. Сначала компания путешествовала к восточным берегам империи, по пути собирая материалы для научных работ. Затем они сели на корабль и остаток пути проделали по воде. Судно попало в страшный шторм и несколько дней их болтало по океану, унося все дальше и дальше. Буйство стихии и магические аномалии вывели из строя всю навигацию и забрали часть команды. Берег появился внезапно, когда они уже попрощались с жизнью, истощенные голодом и жаждой. За несколько дней до этого последнего мага воды, способного ее очистить, съела акула. Материк предстал зелеными вершинами гор на фоне грозного алого заката. Высаживались они уже в полной темноте. Лагерь разбить не успели, на них напали и захватили в плен какие-то дикари. Уже потом оказалось, что это не дикари, а способ отпугивания чужаков. А народ это вполне цивилизованный и дружелюбный. Но страху ботаники натерпелись немало. Воинственное племя долго продержало их в клетках, подвешенных над прудами с крокодилами. Все попытки переговоров проваливались, а бежать бедолаги даже и не думали. Навыков выживания в диких местах у них не было совершенно. К тому же магия природы тут словно работала против них. А это были сильнейшими природниками, напрямую связанными со своей землей. И та прочих отвергала. Несмотря на все это, глаза Макара горели, когда он говорил об ужасах тех дней. Племя устраивало им показательные шоу, вплоть до жутких жертвоприношений и прочих ритуалов. В общем, через неделю, когда клетки сняли якобы для того, чтобы чужаков прихлопнуть в честь великого праздника, они все-таки сбежали. Каким-то волшебным образом охрана отвлеклась и маги ломанулись к берегу, не разбирая дороги. Все, кроме дуболома. Вот там-то и проявилась свойственная дару фанатичная одержимость флорой. Природник увидел ту самую нефритовую лозу, растущую возле шалаша главного шамана племени. В отличие от многих своих коллег, с самой юности Макар изучал все, что можно было найти в архивах и в эфире. Его страстью были диковинки, так что пока его сверстники бегали по свиданиям, парень ночами сидел над книгами и поглощал информацию. С годами его увлечение было отмечено и дуболому давали доступ туда, куда мало кто мог попасть. Благодаря этому ботанический сад стал своеобразной сокровищницей. Короче говоря, не смог пройти природник мимо растения, которое считалось давно пропавшим. Инстинкт самосохранения отказал ему. Макар застыл перед нефритовой лозой в восхищении и позабыл про угрозу жизни. Так его и застали дикари. Но, вопреки опасениям, убивать его на месте они не стали. Вперед вышел шаман, понимающе усмехнулся, заговорил на чистейшем универсальном языке и пригласил на чай. За беседой с заморским коллегой все и выяснилось. Многое сошлось тогда. Шаман устал от изолированности, да и народ тоже. Все эти устрашающие мероприятия отнимали ресурсы и нервы. В общем, вовремя природник проявил свой искренний интерес, невольно став дипломатом. Беглецы, кстати говоря, добрались до берега и спешно отбыли, бросив своего. Корабль тоже каким-то чудом никто в ту ночь не охранял. Макар провел на острове целый месяц, познакомился с тамошним правителем, верховным шаманом, исследовал местную флору и вообще крепко подружился с народом Аита. В политику природник влезать не хотел, его интересовали лишь растения. Поэтому в налаживании дипломатических связей он не участвовал, вернувшись в столицу и тихо продолжив заниматься своим любимым делом. Лишь попросил у главного шамана ростки нефритовой лозы. Процесс получения заветной лианы был долгим. Сначала договаривались правители. Потом даже случилась небольшая война. Соседям это неожиданно понадобилось больше земель. Затем началась работа по созданию нужных условий для лозы. Собственно, в последнем и заключалась проблема хранителя сада. Точнее, управляющего, князя Ильинского, но непосредственно Макар должен был ее решить. Зачем столько сложностей ради одного растения, пусть и такого редкого, я так и не понял. Дуболом явно что-то недоговаривал и очень важное. Я напряг память, но про нефритовые цветки я никогда не слышал. На земле существовало немало удивительных растений, обладающих сильнейшими магическими эффектами, а в руках сильных природников они становились уникальными. Ходили легенды и о совершенно невероятных видах, дарующих чуть ли не бессмертие. Но то были всего лишь сказки, дарующие надежды. Обыграть смерть таким образом было нельзя, уж я-то знал. Лишь магия времени была способна на такое, но какой ценой? Я передернул плечами, отгоняя дурные воспоминания. Устройство уничтожено, враги тоже, ни к чему теперь думать о тех временах. Растению необходимо быть в открытом грунте и на воздухе, обреченно сообщил мне природник в конце. Только тогда оно может проявить свои магические свойства и зацвести. Именно цветки самые ценные. Какие магические свойства? Недоверчиво переспросил я, поглядывая на слабые ростки. Увы, сказать я этого вам не могу, вздохнул Макар, дал клятву. Но поверьте, ваше сиятельство, лозу жизненно необходимо вырастить. Разве нельзя попросить у ваших друзей цветки, удивился я. Особенность странгилоданов в том, что их действие эффективно лишь на той местности, где они выросли. Как бы это объяснить? Слышали про магическую эндемичность? Я кивнул. За умным словосочетанием обозначалась специфичность местности и магических аспектов в определенном ареале, как в случае с народом Аита и их силе на своем острове. Чем больше времени это длится, тем сильнее становится связь и особенности. Поэтому чужие одаренные там были бессильны. Отлично, обрадовался природник, но тут же помрачнел. Если лоза не вырастет в столице, она бесполезна, а ей нужно солнце, много солнца. Я невольно взглянул на темное стекло. Лето выдалось на редкость ясным. Круглый год, понял мои мысли Макар. То есть необходимо создать устойчивое природное окно, при этом с поддержанием температуры и влажности. Учитывая открытый грунт, эти параметры должны быть разными для разных участков сада. Я невоспитанно присвистнул. Это не просто регулирование климата, а сложная настраиваемая система суемой условий. Вот, теперь понимаете, дуболом протяжно вздохнул и с любовью посмотрел на колбы. Невозможно, мне так все и сказали. Несмотря на его скрытность по поводу причины, почему так необходимо вырастить нефритовую лозу в столице, я заинтересовался. Неважно, может он хочет какую-то высшую награду в ботанике получить. Хотя получит-то князь. Не то чтобы меня зацепило слово «невозможно». Не без этого, но пока самой большой проблемой мне виделось иное. Как и получить на это разрешение, сказал я. Ах, это, отмахнулся дуболом. Разрешение уже получено. Вот тут я изумился еще сильнее, чем от задачи. Император уже согласился на подобное, да что же такое в этих полудохлых саженцах? Чувствуя, что я снова влезаю в нечто крайне секретное, я хмыкнул и произнес, мне нужно подумать. Что? Часто заморгал Макар. Александр Лукич, вы сможете это сделать? Вот над этим и стоит подумать, улыбнулся я. Конечно смогу. Масштаб работы я представлял хорошо, как и общие принципы. Универсалу такое по силам. С балансиром непросто, но это тоже дело расчетов. К тому же мне очень хотелось узнать, что это за цветочки такие. Может в процессе и умыкнуть один, исключительно в исследовательских целях. Но соглашаться на подобное сразу же было бы неразумно. Если вы раздумываете над ценой, не совсем верно понял меня дуболом, то в моем распоряжении грант, который я легко могу потратить на вашу работу. Когда он озвучил сумму гранта, аргументов за выполнение этой задачи стало на несколько порядков больше. Эдак я сразу новую лабораторию отстрою. Это радует, очень скромно ответил я. Но я не хочу вас обманывать, мастер Макар. Я никогда не соглашаюсь на работу, в результате которой я не уверен. Мне сначала нужно кое-что изучить, ботанический сад в том числе. Вы получите полный доступ, быстро заверил он меня, и все необходимое. Кроме того, для чего эта лоза нужна? Да, я с усмешкой кивнул на ростки. Увы, не в моих силах раскрыть вам ее тайну. Ну ничего, я и сам в силах ее разгадать. Ведь если попросить, все исследовательские материалы по лозе тоже недоступны, опередил меня Макар. Если только отправиться на остров Лусан и лично поговорить с верховным шаманом Лумавигом. Этот вариант мне представлялся слишком уж сложным и избыточным. Отправляться на другой край земли ради цветочков меня не тянуло. Возможно, когда возьмусь за аспект природы, я поменяю свое мнение. Но уж лучше я буду культивировать местную морошку, чем гоняться за экзотикой неизвестно где. Так что я вежливо отказался. Но кое-что я мог узнать сразу. На самом деле, вы можете открыть мне одну тайну. Я сделал театральную паузу. Происхождение вашей фамилии, мастер. Он вновь часто заморгал. Видимо, такая у него была реакция на что-то неожиданное. Затем расхохотался так громко, что стекла оранжереи зазвенели. Вот уж застали врасплох, ваше сиятельство, чуть успокоившись, сказал хранитель. Ну тут тайны особой нет, скорее стечение жизненных обстоятельств. Полагаю, как сами понимаете, варварское отношение к деревьям тут ни при чем. Дело в том, что в приюте прочие одаренные от чего-то думали, что природники вовсе не бойцы. Ну и пришлось поменять мнение некоторых сомневающихся. Привить уважение к природе, так сказать. Макар еще долго посмеивался, пока провожал меня к выходу. Там мне сразу же оформили пропуск, чтобы я мог прийти в любое время, в том числе и ночью. Мастер дал мне свои контакты вплоть до адреса и номеров помощников, а также на прощание впихнул горшок с каким-то растением, усыпанным фиолетовыми цветами. Я твердо решил проштудировать хотя бы один ботанический атлас. Знания никогда лишними не бывают, тем более мне пригодится как для алхимии, так и для развития магии природы. От сада я прошелся пешком до набережной. Погода стояла прекрасная, да и думается лучше на прогулке. Мне предстояло провести огромную подготовительную работу, и уж в процессе я найду ответы на свои вопросы. С горшком в руках я смотрелся весьма экстравагантно, поэтому всю дорогу ловил недоуменные взгляды дам преклонных лет и улыбки молодых барышень. Пару раз пришлось отбиваться от воробьев, заинтересовавшихся цветками. По пути мне приглянулся ресторан неподалеку от дома. Место недавно открылось на первом этаже старого особняка, который довольно долго стоял заброшенный. Сейчас место преобразилось, здание отремонтировали и покрасили, фронтон украшал свежий барельеф вкушающих яства ангелов, а парковая зона радовала глаз свежим газоном. Около распахнутых дверей стоял глашатай и вовсю зазывал внутрь. Царские раки, царская щука, царское жаркое, царский салат от шеф-повара. В общем, все у них было царское. Не очень оригинально, но при этом от чего-то интриговало. Название подтверждало полет фантазии владельца и гласило: «Пир царей». Вовлеченный в ресторанное дело, я решил заглянуть ради делового интереса. Ну и отведать чего-нибудь царского, конечно же. Внутри не было ажиотажа и царских особ, но посетители все же были. Просторный зал, занимающий весь первый этаж, был меблирован соответствующе богатому наименованию. Шелковые и очень непрактичные скатерти, фарфор, подсвечники, хрусталь и прочее, подчеркивающие исключительность места. Официантов с безупречной выправкой было больше, чем потенциальных гостей. Разоряться же, решив дать шанс новому заведению, я позволил проводить меня к самому лучшему столику и взялся за изучение меню. На горшок с неизвестным растением, к слову, никто не обратил внимания, что добавило баллов ресторану. Меню меня заинтересовало. Под бесконечными царскими прятались с виду самые обычные и вкусные блюда. Благо это можно было определить по составу, где не было ни одного экзотического пункта. Я заказал царские крутоны, они же гренки, сбитень, над которым помимо монаршей приставки не стали измываться, и ассорти варенья из засахаренных фруктов. И, безусловно, кофе. Принесли все быстро и подача меня впечатлила. Во-первых, гренок было много. Во-вторых, поджарены они были в топленом масле и хрустели снаружи при сочной мягкой начинке. На идеально золотистой корочке сверкали крупинки сахара. К угощению прилагался кувшинчик сгущенки. Вот зачем прятать это сокровище за вычурными названиями. Варенья немногим уступали гостинцам, что передавал мне мастер-каменщик. Ароматное земляничное, яркое малиновое, тягучее вишневое и терпкое облепиховое. Сказка. Я так увлекся дегустацией, что не заметил оживления. Хлопнула дверь, что-то громыхнуло и раздалось хриплое: «Никому не двигаться, это ограбление». Кошельки на стол. Я с удивлением поднял голову. Двое колоритных типов стояли в центре зала, как и полагается их профессии. Небритые, хмурые и с внушительным оружием. У каждого в руках было ружье, которыми они невежливо водили в стороны, привлекая внимание. Распорядитель уже валялся в обмороке, официанты вжались в стены, а немногочисленные гости покорно доставали портмоне. Я вернулся к намазыванию варенья на гренку, отчего меня так грубо оторвали. Это было важно, чуть зазеваешься и пропитается слишком сильно, не почувствуешь идеальный баланс нужных вкусов. Маленький глоток кофе и передо мной появилось дуло. «Мы вам не мешаем», — нервно хохотнул один из грабителей. «Пока нет», — я пожал плечами. Ружья мало того, что не были заряжены, так еще относились к тем списанным, что магически делали невозможным боевые качества. Сначала я хотел закончить трапезу, а потом выпроводить их наружу. Бандит раздраженно засопел, но тут рядом появился второй и вытаращился на меня с каким-то трепетом. «Граф Вознесенский», — одновременно с надеждой и обреченно спросил тот. «Он самый, с кем имею честь». Нахмурился я, наблюдая, как ягода малины шмякнулась на блюдце. «А вы нас не видели?» — излишне радостно ответил грабитель и дернул своего напарника за рукав, утягивая в сторону выхода. Уже возле двери до меня донесся его шепот. «Это ж тот самый артефактор, дубина. Новгородский за него 3 шкуры снимет». Снова хлопнула дверь, и я вернулся к трапезе. Все же хороший ресторан, пусть и привлекает сомнительную публику. А мастеру воров надо бы передать, что нельзя так людей запугивать. Ну и варенье с гренками ему отправить. Глава 3. Возобновить трапезу мне не удалось. Поднялся шум, обморочного откачали, и тот уже истерично подвывал. Жандармы явились быстро, возглавлял их мой старый знакомый пристав. Заужский, цепким взглядом обведя ресторан, заметил меня и направился к столику. «Александр Лукич, доброго вам дня», — поприветствовал он и с сомнением спросил. «Вы же не причастны к произошедшему?» «И вам доброго дня, Лаврентий Павлович», — я указал на соседнее кресло, куда пристав с удовольствием сел. «Право, я такой же случайный пострадавший, как и прочие. Пострадавший, с усмешкой переспросил он, насколько я понял, правонарушители не успели никому причинить вред, лишь этому недурственному блюду, я кивнул на гренки, успевшие остыть, бесчеловечное преступление, что случилось, если жандарм и был со мной согласен по классификации преступления, то виду не подал, господа, раздался громкий голос позади, все за наш счет, я обернулся и увидел мужчину в алом камзоле, расшитым золотом. Его длинные усы были напомажены и уложены вверх, среди них выделялся крупный нос картошкой и практически полное отсутствие бровей. Он распорядился предоставить всем гостям десерт и подошел к нам. «Вы», — обратился ко мне усач, граф Александр Лукич Вознесенский, я представился и слегка кивнул. «Вы спасли нас», — заявил он и тоже сел за стол, добавив чуть спокойнее. «Богдан Борисович Янин, хозяин данного заведения», пристав вопросительно взглянул на меня, но я сделал вид, что не заметил. «Как я могу вас отблагодарить, ваше сиятельство?» Поддался вперед Янин. «Кроме того, что безусловно отныне вы почетные гости, все ваши трапезы будут за наш счет, КХМ», кашлянул Заужский, привлекая к себе внимание. «Что, собственно, произошло? Меня пытались ограбить», с легким удивлением ответил хозяин ресторана. «Это же очевидно. На третий день после открытия. Возмутительно. Я-то полагал, что этот район города самый безопасный. Так, по меньшей мере, говорят. Права была моя матушка, в городе люди совсем другие. Ну где видано, грабить людей во время еды?» Его возмущение я полностью разделял. Я присмотрелся к Богдану внимательнее. Действительно, старательно поставленная речь выдавала в нем жителя, если не деревни, то маленького городка. Да и некоторая натянутость в жестах тоже подтверждала это. Он вкратце рассказал приставу, что произошло, и Заужский обратился ко мне. «Что вы им сказали?» Попросил не мешать трапезе. «И все, все», я пожал плечами. «И они вот так просто согласились?» Не скрывая скепсиса, хмыкнул жандарм. «Вежливость порой творит чудеса», улыбнулся я. «Возможно, они поняли, что совершают ошибку, и решили не доводить дело до конца». «Ну-ну», не поверил мне пристав. «Вы сумели их рассмотреть?» «Честно говоря, нет, меня это не интересовало». «Ну-ну», повторил Заужский. «И правда, кому может быть интересно ограбление?» Он понял, что от меня больше ничего не добьется и переключился на Янина. «Заведение застраховано?» «Увы, не успел позаботиться об этом», вздохнул усач. «Покупка земли обошлась мне в копеечку. Откровенно говоря, я практически разорен», говорила мне матушка. Видимо, родственные связи Богдана были очень крепки. За 5 минут он успел поведать, что родом из села Колтуши, что в Шлиссельбургском уезде, что места там чудесные, озеро, лес и живописные холмы. Работал он при одном из поместий, а большие деньги выиграл в лотерею. Отчего он вдруг решил стать ресторатором, было неизвестно. Может, детская мечта такая была, но вложил Янин абсолютно все, каким-то образом сумев выкупить этот особняк. Часть дома была жилой, там он поселился сам. Матушка наотрез отказалась переезжать в столицу. Пристав рассказу Богдана удивился не меньше моего. Купить землю на Петербургском острове было не просто дорого, а практически невозможно для простолюдина. За каждый такой участок шли неслабые дипломатические бои и интриги среди дворян. Я не стал проявлять любопытство, но это сделал Заужский, прямо спросив, как это удалось. «Так повезло», – простодушно улыбнулся Янин. «На торгах дурно кому-то стало», – поднялся скандал. «Ну я, пока они шумели, подошел к их главному и показал банкноты. Часть за землю и его личную часть. Он молоточком стукнул, даже никто не услышал, и все. То есть просто напрямую предложил взятку. Да уж, благородные до такого банального способа не додумались. Забавно. Похоже, кто-то, кому не достался особняк, решил заполучить его другим способом. Подослать грабителей и испортить репутацию ресторану – эффективно. Учитывая затраты на открытие, разорение действительно дело времени. Потом можно прийти и предложить выкупить. А то и вся эта ситуация с торгами изначально подстроена была. Мне это не понравилось, поэтому я решил сделать охранный артефакт для нового соседа. Пусть местные воришки вряд ли еще раз сунутся сюда, но есть и заезжие, которых новгородский не контролирует. Да и пожар, опять же, может внезапно случиться. Нет, однозначно, помогу Янину. Хороший он человек, это сразу видно. Отбирать у него шанс исполнить мечту я не позволю. Да и гренки отличные. Пристав опросил всех, выпил со мной чашечку кофе и поведал районные новости. Дела шли хорошо, Не считая сегодняшнего происшествия, Тучков буян облагораживали, позвали природников, чтобы те занялись парком. Особняк, бывший притоном, расчистили и отремонтировали. Уже к осени там должен был открыться новый приют с гимназией. Спросил я и о дочери Заужского. Елизавету со своей теткой пристав перевез к себе, в город. Теперь Лаврентий Павлович непременно ужинал дома, что бы ни происходило. Дочь, кстати, активно участвовала в организации нового приюта и собиралась там трудиться, когда его откроют. В общем, все складывалось прекрасно. На этой чудесной ноте мы расстались, и я отправился домой. Горшок я поставил в лаборатории, надо бы разузнать, что это за растение. Прогулялся по саду, посмеявшись над котятами. Кутлтукиди нашли себе новое развлечение – охоту на волшебных карпов. Делали они это не всерьез, просто дурачились. Но рыбы явно подыгрывали, дразня пушистых. Навестил я и оранжерею, с удовольствием отметив, что зеленые обитатели чувствуют себя отлично и многие вовсю цветут. Пора бы заняться и алхимической лабораторией. Если, то есть когда, я помогу хранителю сада, средств должно хватить и на это тоже. Дома было очень тихо. Все, кроме Прохора, отсутствовали. Слуга хозяйничал на кухне, напевая песенку. Отвлекать я его не стал. Начать изучение новой темы я решил с домашней библиотеки. Тут царила прохлада, полутьма и витали ароматы знания и старой бумаги. Первым делом я взялся за ботанический атлас и сам не заметил, как увлекся им. Очень качественно иллюстрированный, он захватил меня надолго. Вот уж удивителен мир флоры. Растения могли приспособиться к окружающей среде настолько впечатляюще, что я на какое-то время разделил фанатизм природников. Жалящее дерево гимпи-гимпи, одно прикосновение к которому может вызвать сердечный приступ. Цветки, исторгающие жуткие запахи и поедающие насекомых и мелких птиц. Вельвичья, живущая в самых суровых условиях пустыни и обходящаяся без дождей вообще. Да даже обычный милый лютик, и тот ядовитый. Да уж, листочки и цветочки отнюдь не безобидны. Ну а название? Один гадючий лук хохлатый чего стоил. В общем, приинтереснейшее изучение оказалось. Подарка от Макара Дуболома в этом списке не оказалось. Но тут было собрано больше что-то экзотическое и ядовитое. Впрочем, об этом можно было спросить Павлову, когда она зайдет проведать сад и оранжерею. Неохотно я оторвался от этих потрясающих открытий и взялся непосредственно за артефакторику. Обложился книгами и схемами в поисках работ с климатом. Простейшие климатические артефакты вроде охлаждающих или подогревающих дом были практически у всех, как и амулеты для домашних растений. В моей оранжерее тоже была установлена несложная система, помогающая поддерживать нужные условия. Но все это не имело отношения к большим открытым пространствам, а ботанический сад занимал территорию в несколько гектар. Еще предстояло получить план сада и понять, где и какие условия будет необходимо поддерживать. Но сначала нужно понять общий принцип. Подобные артефакты создавались на основе множества аспектов. Участвовали все стихии, безусловно. Без природной магии тоже было не обойтись. Как и прочих, судя по всему, разогнать облака возможно воздухом. А вот перераспределить их так, чтобы не затронуть баланс, уже задачка сложнее. Нужно найти место, куда их сгонять. При этом, чтобы там не испортить условия для жизни. Это вполне можно сделать и в пределах сада. Просто собрать там растения, любящие тень, ну или где-то за городом. Анималистика также необходима. Местные насекомые и птицы не должны пострадать. Животный аспект вкупе с ментальной силой будет посылать сигнал артефакту, и тот должен точечно перенастраиваться на каждый живой объект. Я сразу же начал делать пометки, выписывая ключевые моменты. Но данных в нашей библиотеке не хватало. Род Вознесенских никогда не замахивался на что-то столь необычное. Список архивов императорской публичной библиотеки в эфире выдал немало интересных трудов и изданий. Вот только почти все они требовали специального допуска, академического или научного. То есть нужно было либо являться ученым, причем с утвержденной научной работой, либо профильным преподавателем. Пропуск, дающий доступ к секретным архивам, а значит и ко всем прочим, мне, к сожалению, пришлось вернуть Баталову. Я взглянул на часы и позвонил ректору Императорской академии. Пожалуй, предложение взять себе пару лекций теперь стало интереснее. Ряпушкин был на месте. Мне вообще показалось, что ректор ночует прямо в своем кабинете. Дел поступающих было уже меньше, но папки по-прежнему занимали большое пространство. Драговитый же Славович моему визиту искренне обрадовался, как уважительному поводу для передышки. Когда-то вечно холодные глаза мужчины светились теплом. С радушной улыбкой он тоже натренировался, теперь она не пугала необычностью и очень шла ему. «Александр Лукич, он крепко пожал мою руку. Безмерно рад вас видеть. Как продвигается?» Я кивнул на папки, присаживаясь в предложенное кресло. «Прекрасно. Просто прекрасно». Ряпушкин громко хлопнул в ладоши и чуть поумерил пыл. «Работы много, но этот год щедр на юные таланты. Знаете, последнее столетие считалось началом магического увядания. Сразу и незаметно, но год за годом перспективных одаренных становилось все меньше. Не то чтобы это могло сильно беспокоить, но все же ситуация не из приятных. Но теперь все иначе. Словно что-то изменилось. Я рад», — искренне сказал я. «Увядание — отличное слово для того, что я чувствовал и видел. Забытые техники, своеобразная ленность магов и прочие факторы указывали именно на это. Я буду смел в этом утверждении», — продолжил ректор, «но я уверен, нас ждет эпоха возрождения, великие времена свершения и открытий». Я с опаской посмотрел на чашку кофе, стоящую с ним рядом. Уж слишком сильное воодушевление, как бы он сердце себе не посадил стимуляторами. «Ох, приношу свои извинения», Драговид заметил мой взгляд. «Я вам даже не предложил напитки. Сейчас попрошу принести». Он кому-то позвонил и заказал кофе со сладостями. Так вот, он похлопал по бумагам, лежащим перед ним на столе. «Представляете, в этом году даже заявка от Темного есть. Исключительное событие для нашей академии. Вот уж действительно. Мало того, что дар редкий, так и обычно тщательно скрываемый. На обучение маги смерти добровольно не являлись, лишь по настоянию и протекции родни или близких. Законный путь у Темного был только один – работа на государственные службы, под вечным неусыпным контролем и подозрениями. Незавидная участь, но иначе было нельзя. Дар влиял на разум и без контроля мог привести к плохому итогу. Ходила байка про какого-то темного буддийского монаха, который при помощи медитации сумел стать чуть ли не святым. Но это было скорее мифом и исключением. «Позволите, мне стало интересно взглянуть на личное дело». Ряпушкин колебался недолго. Видимо, ему самому хотелось обсудить будущего студента и узнать чужое мнение. Ректор протянул мне бумаги, и я быстро пробежался по тексту. «Некий Илья Васильевич Лопухин. С фотографии на меня смотрел худощавый глазастый парень, черты лица которого уже заострились, характерно для темного дара. Что-то всегда было в темных такое, можно сказать, благородное. Незаконнорожденный и при этом признанный отцом, князем Лопухиным. Хм, ну прямо как в истории с пойманным магом. Только этот был еще молод. Признать бастарда, да еще и темного, князь молодец. Конечно, пробуждение дара могло случиться гораздо позже принятия в род, но Лопухин мог и отказаться от такого ребенка. И, похоже, идея поступления в академию все же принадлежит родителю. Интересное событие. Я мог представить, как будет гудеть общественность. Илье нелегко придется в академии, ведь каждый будет его разглядывать, как диковинку. И бояться, конечно же, княжеский сын и темный, представляете, странно радостно сказал ректор. Я лишь помотал головой, изображая удивление. Представлял, но это было одной из тайн, хранить которую я поклялся. Потенциал четвертого ранга, прочитал я и теперь удивился по-настоящему. Его уже проверяли? Да, его светлость имеет все необходимые ресурсы, чтобы провести проверку. Увы, слабосилок, но тем не менее, вероятность дотянуть его до более высокого ранга весьма немалая. Но тут без наставника будет непросто. Ну да, темным одаренным должен заниматься темный маг. С этим, я был уверен, нет проблем разве что у тайной канцелярии. Впрочем, понятно, что карьера Бастрада уже предопределена. Любопытно, я вернул бумаги обратно. Что же, ваше сиятельство, хитро улыбнулся ректор. Может, все-таки надумаете преподавать у нас, а знаете что, драговитый же слововчи, вернул я ему аналогичную улыбку. Я согласен. Правда, изумился Ряпушкин, явно не ожидая такого поворота. Князь Левандовский будет счастлив. Возможно, вежливо ответил я. Ну как же удачно сложилось. Тем не менее ректор был прав, решив, что меня можно заинтересовать необычным студентом. Взглянуть на темного было любопытно, заодно и убедиться в оценке потенциала. Прекрасно, это же совершенно прекрасно. Снова встрепенулся Драговит и начал открывать ящики стола. Сейчас я вам пропуск выпишу. Приказ о приеме в преподавательский состав уже к вечеру будет готов. Что касается расписания, на ваш выбор, Александр Лукич, нагрузку выбирайте себе сами. Пару дней в неделю, Полагаю, я смогу выделить на Академию, не только ради допуска, безусловно. Артефакторика должна развиваться и кто, как не учитель, сможет вызвать настоящий интерес к этому. Я мог просто попросить ректора об услуге, но было приятно сразу же отблагодарить за это. Мне понадобится допуск к архивам библиотеки, сказал я, пока мужчина тщетно возился с содержимым ящиков. Ну конечно же, кивнул ректор. Все, что вам потребуется, я тогда распоряжусь, чтобы вам изготовили специальный пропуск, один и для Академии, и для библиотеки. Благодарю вас. Нет, ну какой же прекрасный год, восхитился Драговид. Принесли кофе с угощениями и мы неспешно потягивали восхитительный напиток, бесстыдно истребляя пирожные из кафе «Централь». Ряпушкин делился планами на новый учебный год, постепенно заражая и меня своей страстью к этой работе. Вот уж кто действительно был на своем месте, и я был рад, что он не лишился этой должности. Так радеть за обучение и радоваться предстоящим хлопотам мог лишь по-настоящему увлеченный человек, так что присоединиться к нему для меня было честью. Ну а студенты, что же, думаю, будет достаточно привести в аудиторию своих каменных львов и живой интерес будет обеспечен. А уж если забрать из деревни Горгулью, я улыбался, слушая, как ректор собирается устроить грандиозный праздник в первый учебный день, и чувствовал удивительное умиротворение. У него все получится, как и у меня. Глава 4. С ректором я расстался вскоре. Сидеть в его кабинете, наполненном надеждами одаренных, было приятно, но злоупотреблять гостеприимством и отвлекать человека от работы было бы невежливо. Пока изготавливался пропуск, который Ряпушкин обещал доставить в особняк, я мог заняться другими делами, раз уж выдалось свободное время. К слову о темных, помимо юного и нового, была еще парочка, о которой стоило позаботиться. В первую очередь о неизвестной темной одаренной, столь удачно избежавшей облавы, а затем заняться потомками князя Дашкова. Дар смерти проявлялся неожиданно, предсказать наследование его от родителей было невозможно, но проверить эту ниточку тоже следовало. Но Агнией Изотовой можно было заняться чуть позже. Тем не менее я сразу же отправил через эфир официальное письмо нынешнему графу Зотову. Существовал специальный сервис, через который можно было заказать подобное на дорогой бумаге и с гербовым конвертом, все как полагается. Удобно все-таки. Я с удовольствием воспользовался современными возможностями. Патриарх чтил традиции, лично писал письма и отвечал на приглашения, кропотливо выводя слова чернилами и пером. В этом был свой смысл, но не в данном случае. Некоторые аристократы, например, держали специальных почтовых голубей. Магически измененные анималистами, птицы отличались воспитанностью и точностью, но это было скорее экстравагантностью. Хотя даже соревнования устраивали в высшем свете, у кого пернатые посланники быстрее и, конечно же, красивее. Выйдя из академии, я задумчиво добрел до гостиного двора и прогуливался вдоль купеческих лавок, размышляя о плане, как отыскать темного мага. Ждать, пока мы снова столкнемся с этой барышней и надеяться на ее благородство было неразумно. След ее дара я знал, благо сталкивался с ним не один раз. Уникальный отпечаток, по которому можно было определить его источник, но лишь при личной встрече. Увы, найти таким образом одаренную не представлялось возможным, да и при встрече понадобится не один миг. Нужно сосредоточиться и изучить мага, а если она надежно экранировала себя, то еще и пробивать эту защиту. Возраст был неизвестен, как и прочие приметы. Характерная для мага смерти внешность не являлась однозначным признаком, да и в этом бывали исключения. При ханском дворе был очень румяный и пухлощекий темный, к тому же известный весельчак и балагур, так что и на это ставку делать было нельзя. Оставалась одна зацепка. Темной необходимы были средства для существования, и немалые, ведь она наверняка тщательно скрывалась. Надежное убежище, экранирующие артефакты, все это стоило дорого. Заказы неплохой источник дохода, но в отличие от изготовления артефактов, уж слишком специализированные и редкие. Немногие рисковали связываться с темным даром. Значит, должны были быть дополнительные источники дохода. Например, наполнение накопителей. За аспект смерти платили щедро ввиду редкости носителей. Но этот товар был более востребован, чем услуги непосредственно темного. Я сам не заметил, как дошел до лавки Батиста. Вот кто сможет мне помочь. Довольно улыбнувшись, я открыл дверь и вошел внутрь. Звякнул колокольчик и Жаныч через несколько мгновений появился в зале. Вознесенский. Удивился он и сразу же насторожился. Что случилось? Надо бы побеседовать, в каком-нибудь тихом месте», — с намеком ответил я. После того, как он стал официальным поставщиком императорского двора, говорить о чем-то не самом законном, даже в его лавке было небезопасно. При этом я не сомневался, что старые связи бывший контрабандист не оборвал, а, купец нахмурился, раздумывая, есть тут неподалеку кабак один, ты же угощаешь. Страсть Батиста к бесплатным трапезам была неистребима, это явно было никак не связано с финансовым положением, просто принцип. Я согласно кивнул, Жаныч закрыл лавку и мы вместе вышли на улицу, ведя по пути обычную светские беседы. Кабак был и правда недалеко, в дебрях Апраксиного двора. Вывеска гласила непонятное «Чуфальня». Выглядело место довольно странно, с низким потолком, полутемное и душное. Простая деревянная мебель, столы накрыты пестрыми клетчатыми скатертями. Тут же стояли стеллажи с непонятными товарами. Все кругом было в иероглифах. Несмотря на наш вид, совершенно не соответствующий заведению, внимания никто не обратил. За дальним столиком сидела пара работяг, угрюмо уплетающих какое-то блюдо из огромных мисок. Азиат за стойкой что-то сказал Батисту, улыбаясь и бесконечно кивая. Жаныч сделал заказ и махнул на единственный стол, стоящие окна. За мутным стеклом были задворки, там тощие коты дрались за рыбий скелет. «КХМ», — кашлянул я, аккуратно присаживаясь на стул. «Тут необычно, надо признать. Не ожидал, да?» — рассмеялся парень. «Не смотри на антураж, кормит тут божественно. Очень рекомендую отведать гунбаа и свиные уши. Благодарю, я не голоден», — воспитанно отказался я. Мне хватало кулинарных экспериментов Прохора. Несмотря на то, что место выглядело чистым, рисковать я не стал. Я просто попросил кофе. «Слышал, ваш род теперь в любимчиках у императора?» — хитро усмехнулся купец. «Ну, это точно чересчур. Не скажи, ты вообще прессу читаешь? Пусть главным событием стала помолвка наследника, но и про некого графа Вознесенского не забыли. Общественность гадает, что же дальше? Возвышение или забвение? Преференции или наказание? Не замечал за тобой раньше подобной патетичности», — хмыкнул я. «Ничего дальше, буду спокойно работать». «Ну-ну», — ёмко выразился Батист словами пристава. «Ладно, не хочешь говорить об этом, не надо, только не забудь старого друга, который столько раз выручал тебя». Я уже открыто расхохотался. У купца явно было отличное настроение, а значит и готовность к некоторым авантюрам. «Надеюсь, старый друг выручит меня снова, чтобы я точно не забыл», — поддержал я его тон. «Полагаю, это что-то интересное и опасное, так ведь?»